Пельмени готовить проще простого, наливай и пей. Так говорил Итхан Нахырович, когда в чисто инспекционных целях устраивал внезапный налет на Эринову холостяцкую берлогу. Поначалу, не находя в морозилке хотя бы двух пачек пельменей, злобный орк чуть ли не пинками гнал эльфа-подчиненного в ближайший гастроном затариваться стратегическим продуктом, столь важным в жизни любого одинокого мужчины. Вторым по важности Итхан считал сырок плавленый обыкновенный. Он и минимальная закуска к незапланированной выпивке и на хлеб намазывается. Яйца шли третьими в списке необходимых запасов. «И не забывай, в сыром виде они весьма полезны для потенции», — ухмылялся орк, раскладывая в круглые ячейки лотка деликатесные куриные фрукты. Прибегать к чудодейственной силе сырых яиц Эрину как-то не пришлось, а вот пельмени он полюбил всем сердцем. Хотя бы потому, что они не единожды спасали его от голодной смерти. Когда на негнущихся ногах после 3 суток, проведенных в чистом поле, вползаешь на родную кухню под обезумевшие вопли пустого желудка, то каждая пельменина оказывается лучше любого чудодейственного эликсира. Она тает во рту и затем, минуя акт пережевывания, горячим комочком летит по пищеводу, буквально воскрешая усталого энчичекиста к жизни. Готовить Эрин умел, а было время, что и любил это делать. И не только суп с фрикадельками или селедочный салат, но и нечто более впечатляющее. Например, утиную грудку в винном соусе или баранину с фисташковой корочкой. Не для себя, конечно, но чтобы произвести впечатление на любимую девушку, его умений и фантазии вполне хватало. Да, было дело, когда-то. Впрочем, для бедной раненой тарелкой в ладошку девушки Эрин изобразил бы и грибной суп с черносливом, но кроме пельменей в его распоряжении ничего достойнее не нашлось. Ну и плавленые сырки, производство северно-марийского ГОКа, придачу, как бы жутко это ни звучало. Продукция гномьих подсобных хозяйств, кстати, славилась необыкновенной экологической чистотой. По крайней мере, именно так утверждал веселый патологоанатом Роин, сын Норина, предлагая именно продукт национального производства для закуски медицинского спирта, разведенного троллеролой в пропорции 1:1. В принципе, Эрин Рандир уже давно пришел к однозначному выводу. Боеспособность его соратников по борьбе с нечистью и мажеством держалась исключительно на пельменях, сырках, яичницах на сале и самайне. Ну, давай приобщайся к повседневному корму каждого уважающего себя энчичекиста, сказал он, выставляя перед Нолвенде тарелку с ужином. И подумал, что сегодняшний приступ хозяйственности случился с ним весьма кстати, иначе они оба остались бы голодными. Впрочем, нет, эльф бы сбегал в ближайший круглосуточный магазин. Безучастно слушать, как бурчит желудок у бедной девочки, он бы не стал. Глядите-ка, накинулась как. Уминает за обе щеки, аж за ушами трещит. А ведь наверняка привыкла к деликатесам, всяким вкусностям и аппетитной экзотике. Кушает пельмешки и не капризничает. Какая прелесть! Сердце Эрин Рандира преисполнилось благодарности за то, что провидение вкупе с начальством послали ему такую замечательную напарницу. Толковая, вежливая, неболтливая, главное, не злопамятная. А как она мастерски подключилась к допросу? Нет, все-таки как хорошо, что у него теперь есть такая замечательная помощница, окончательно постановил эльф, тщательно отводя взгляд от надписи на футболке Нолвенде. Слишком живое воображение дорисовывало скрытые одеждой пейзажи. Столь неподобающие для непосредственного руководителя фантазии свидетельствовали о том, что криминалистка Юсла в чем-то права. И так как пельмени никогда не считались афродизиаками, Эрин Рандир тщательно прикрылся ментальными щитами, повторил на память несколько разделов из обоих уголовных кодексов общегражданского и антимажеского, и еще раз напомнил себе, кто он такой есть на самом деле. Неудачник, асоциальный тип и алкоголик. Хотя эльфы не могут по-настоящему спиться по своей природе. От этого ведь никому не легче, верно? «Я, пожалуй, пойду», — «Поздно уже», — сказал он, домыв тарелки. «Рука еще болит?» «Уже почти нет», — довольно бодро ответила Нол. «Вот и отлично». Спать Эрину не хотелось. Напротив, сытому и грустному эльфу самое время вернуться к заветной папке. А что делать? Во всем виноват проклятый чулк Кухепсу.